Дуку хочет превратить признание нейтралитета в политический конфликт между разными группировками Мандалора. Падме слегка побледнела, тем не менее, стараясь сохранять спокойствие на прекрасном лице. По сути, это может разорвать совет нейтральных систем изнутри, даже не дав ему официально быть созданным. И подсылает твоего бывшего убийцу, процедил Энакин сквозь зубы. Как-то даже жаль, что его не убили вместе с остальными на Галидроне. Лелуш молча кивнул паре, подперев голову двумя пальцами, упершись ими в висок. Ход графа был достойным, и был оценен шахматистом по достоинству. Был бы оценен еще сильнее, если бы не мешал так планам. Зеро нужен был этот альянс, несмотря на то, что истинные отчасти вызывали его симпатию. Перейдем к двум оставшимся членам делегации, одаренным. Итак, Сефран Стан, аметистовые глаза в задумчивости посмотрели на появившееся лицо с синей кожей и алыми, подобно адскому огню, глазами. Вьющиеся волосы отливали из сине-черным. Красивое лицо, хищной, холодной красотой заточенного клинка шпаги. Чис, личная ученица графа, а также, один из генералов армии сепаратистов, уже отличилась тем, что выбила все республиканские силы Статуина и его системы, заключив союз с одним из хаттов. Насколько известно, крайне опасно, и как полководец, и как одаренный. В совершенстве владеет световым мечом. В состав делегации, вероятнее всего, включена как сопровождающий дипломатов боевик. О ее прошлом практически ничего не известно. И как подозревал Лулу, на данный момент этот боевик, в случае чего, раскатает их с Энакином вместе взятых тончайшим слоем по всей поверхности Мандалора. Что же касалось ее полководческих навыков, их было бы интересно проверить. И, что-то подсказывало предводителю черных рыцарей, что такой случай еще представится. И наконец еще один дипломат, хищное лицо Чисса сменилось совсем другим, человеческим, девушке лет 19-20. Худое, немного заостренное лицо, волна темно-каштановых волос, спадающих чуть ниже плеч, прямой нос и большие светло-зеленые глаза, Эмилия Дуку, дочь брата знакомого нам всем графа, Януса Дуку, правившего Серина почти 30 лет, с тех пор, как умер их отец. Над этим моментом Канона Зеро задавался вопросом весьма долго. Если Дуку являлся графом, причем графом наследным, то кто правил подчиненной ему планетой все без малого 60 лет, пока тот был членом Ордена? Как оказалось, вопрос объяснялся довольно просто. Вполне возможно, что уходу будущего графа из Ордена поспособствовали не только его личностные изменения, но и то, что родная планета к этому времени осталась без правителя. Особенно учитывая тот факт, что на Серина, по традиции, власть всегда передавалась старшему из прямых наследников, вне зависимости от пола. Власть, таким образом, всегда оставалась в семье, не уходя на сторону, однако графом являлся наиболее опытный из ее членов. Как и ее дядя, девочка оказалась одаренной и проходила обучение в храме джедаев, готовясь стать падаваном, до того момента, пока Маркус не покинул орден. Эмилия ушла вместе с ним, в дальнейшем воспитывалась и обучалась дядей, но, Лелуш прищелкнул пальцами, смотря на в общем-то симпатичное лицо. Насколько известно, только светлой стороне, не делая из нее подобия ситха, как из той же Тан. Возможно, граф решил уберечь свою племянницу от этого. Так или иначе, девушка владеет силой. В конфедерации выступает скорее как дипломат и переговорщик, нежели как полководец или агент. Учителя и, в частности, госпожа Джо Костеню, отмечала, что у девочки довольно мягкий, но непреклонный в отношении достижения своих целей характер. Щелкнув по клавише, брюнет выключил голопроектор. Мое личное мнение, в делегации она будет играть роль стабилизатора обстановки между двумя сильными, но заносчивыми бойцами, и, возможно, работать посредником в переговорах между Джанго и герцогиней. Опасность она представляет вряд ли. Я скорее опасаюсь того, как бы появление Фетта не вызвало раскол Мандалора напополам. Кстати, в задумчивости склонив голову, с невозмутимым видом передвинул своего ферзя, взяв белую ладью, после чего положил вражеского короля горизонтально. «Вам мат, госпожа Падме!» Энакин тихо фыркнул, стараясь не смеяться. Впрочем, Амидала, хоть и попыталась остаться невозмутимой, тоже не удержалась от смешка. Простой и немного глупый жест слегка разрядил напряженную обстановку. Напоминаю структуру ВАР, в легионе 4-го полка, в В полку 4 батальона, которые возглавляют майоры. Следовательно, за главным столом могли поместиться около 20 человек. Глава 3. Мандалор. Начало. Примечание к части. Да, по итогам голосования я все же решился на эксперимент с выкладыванием главы по мере написания. Система обновлений предполагается следующая. Это страница основной главы. Последующие обновления будут выкладываться отдельными файлами, одновременно добавляться в текст основной главы. Когда выходит следующее обновление, предыдущее, уже добавленное в основную главу, удаляется. Вся комментарии в отзывы основной главы. Посмотрим, как система зайдет. Также были обновлены иллюстрации к фанфику. Печальное зрелище. Скрестив руки на груди, Зеро стоял рядом с креслом главного пилота, уверенно ведущего дух мщения на снижение. Корабль уже вошел в атмосферу планеты, открывая со своего мостика вид на утренний Мандалор. Вот только вид этот, вместо того, чтобы внушать надежду гостям воинственной планеты, скорее буквально кричал о пережитом ужасе. Поднимавшийся рассвет освещал неполные опасных хищников леса, которые первые завоеватели из народа таунгов, еще не звавшиеся мандалорцами, когда-то назвали своим домом. Нет, вместо этого внимательные фиолетовые глаза видели лишь каменистую выжженную пустыню. Шрамы орбитальной бомбардировки спустя 700 лет по-прежнему украшали поверхность Мандалора. Лесов не было видно, до самого горизонта, насколько хватало обзора с мостика корабля, Лелуш видел лишь выжженный дотла мир, чье однообразие изредка скрашивали гигантские купола городов, с такой высоты казавшиеся небольшими. Лишь по мере снижения кое-где стали видны небольшие поросли кустарников и невысокая, даже отсюда кажущаяся жесткой, трава. И хотя Лелуш из отчета Кеноби знал, что все же не вся планета представляла собой выжженную пустыню, в некоторых местах, в основном у крупных водоемов, жизнь с трудом, но смогла восстановиться, увиденное потрясало, и не в самом хорошем смысле этого слова. До сих пор, несмотря на фильмы и знания о Звезде Смерти, которая, быть может, появится в будущем, Лулу, даже учитывая богатый военный опыт и хорошо развитое воображение, не мог до конца представить себе подобных разрушений. Да, глаза бывшего и будущего революционера уже видели циклопические размеры столицы республики, смотрели в бескрайнюю ширь галактики. И, теоретически, бывший принц представлял себе, как должна была выглядеть планета, подвергнутая орбитальной бомбардировке. Однако собственными глазами видеть кратеры и опаленный огнем мир, чьи раны не смогли залечить 7 долгих столетий, было уже совершенно иным делом. Именно сейчас, смотря на гротескное подобие разоренной завоеванием Японии, только размером со всю планету, наконец поняв на практике действительную разрушительную мощь, которую могли выставить различные стороны в вечных галактических конфликтах, Зеро в полной мере осознал одну очень важную во всех смыслах вещь, над которой ранее размышлял лишь отстраненно. Масштабы этой шахматной партии и его прошлых баталий были абсолютно несравнимы. И вся кровь, пролитая ради создания нового мира там, на его родной планете, была лишь малой каплей в сравнении с тем малым океаном, что прольется здесь. Вопрос лишь в том, сколько конкретно ее будет. Пропахший сакурадайтом и опаленный огнем Найтмиров полководец понял, что право на ошибку в глобальных вопросах теперь у него отсутствует как класс. Многие погибнут, слишком много даже для того, кто всегда был готов пойти на жертвы ради благой цели, неважно, собой бы пришлось жертвовать или другими. И Зеро мог лишь надеяться, что ему хватит хитрости, разума и удачи, чтобы в итоге привести положение дел в галактике к лучшему, чем 20 лет диктатуры под властью свихнувшегося ситха. К сожалению, вы правы. Почувствовав за спиной знакомое присутствие двух человек, Лелуш слегка повернулся, приветственно кивнув Падавану и сенатору. Падме, меж тем, продолжала, с грустью смотря на простирающуюся пред кораблем пустыню. Прежние варварские традиции Мандалора привели к тому, что сейчас большая часть этого сектора выглядит подобным образом. Пальцы скрещенных на груди рук чуть сжали предплечья. Возможно, Падме, выросшая в колыбели либеральных ценностей благополучного мира, и была по-своему, со своей стороны, права насчет варварских традиций. Возможно даже, что сам Лулу, находясь он тогда во главе командования республики, сам отдал бы подобный приказ. В конце концов, ему уже приходилось делать действительно ужасные вещи в облике дьявола-императора. Однако кое-что, до тошноты лицемерное, в ее словах присутствовало. Вздыхая о варварских традициях Мандалора, бывшая королева Набу очень удачно обошла вопрос о том, что Мандаларское иссечение провела мирная и демократическая республика. Словно священная Британская империя, заявлявшая, что завоевание других стран и превращение их граждан в, по сути, рабов, являлось благом для этих дикарей. Возможно. Однако не стоит забывать, что варварский Лелуш добавил в голос нотку сарказма, чувствуя, как стоявший рядом Гилфорд слегка скосил на него глаза. Мандалор выжгли войска республики. Более того, сделали это потому, что видели растущую военную мощь отказавшегося входить в состав государства сектора и решили оторвать край дракону голову, пока тот еще маленький. Но, судя по изменившемуся выражению лица Амидалы, та уже была готова возразить, но в этот момент в разговор, как и ожидал брюнет, вступил Скайуокер. Голубые глаза Падавана слегка сузились, видно было, что Энакин, мягко говоря, недоволен подобными словами постороннего джедая. «Лу, но вы же не собираетесь оправдывать мандалорцев. Я тоже учил историю, знаете ли. Мандалор не раз становился союзником империи ситхов, более того, союзником весьма ценным. Ну и мандалорские войны нельзя не вспомнить». Скайуокер, словно забыв, что разговаривает с рыцарем, слегка повысил голос. Было видно, что тема сильно его задела. Сколько планет эти бравые вояки залили кровью. Республика всего лишь предотвратила повторение подобного. Разве нет? Лелуш склонил голову, внимательно наблюдая за Падаваном, пусть и не своим. Реакция Скайуокера была вполне ожидаема. Боец по своей натуре, которую не смогло вытравить даже обучение в храме, Энакин не считал зазорным бить врага его же оружием. Весьма хорошие качества, если подумать, и в случае, когда его обладатель также имеет холодную голову на плечах, позволявшую решить, когда бить надо, а когда лучше придержать коней. К сожалению, пока что Скайуокер был слишком горяч для подобного. Да и, к тому же, судя по его эмоциям, в отношении Мандалора парень явно имел личную предвзятость. Впрочем, это, после нескольких покушений Фетта на Падме, было как раз неудивительно. Лулу уже хотел было ответить, но тут, как ни странно, на помощь пришла госпожа сенатор. Однако, сделав это, республика погубила множество жизней. Возможно, переговоры и зашли в тупик. Возможно, она и предотвратила подобной акции кровопролитную войну, но это не отменяет всего ужаса орбитальной бомбардировки. Вы это хотели сказать, Лу? Отчасти, Зеро благодарно кивнул девушке. Похоже, неприятие столь жесткого военного акта в характере Падме все же перевешивало патриотизм в отношении республики. Энакин, если ты не заметил, я никого не оправдывал. Ни мандалорцев, ни республику. Возможно, Лелуш сделал интонацию на последнем слове. Возможно, иного выхода действительно не было, и чисткой тогдашний канцлер спас миллиарды. Более того, возможно, ты прав, и мандалорцы действительно заслужили подобное. Однако это не отменяет вот этого. Бывший принц провел рукой по воздуху, словно демонстрируя выжженную пустыню. Я просто хочу, чтобы ты понял и запомнил. Подобные меры могут быть эффективны, но героическими это их не делает. Это тяжелая, грязная, но иногда необходимая работа, потому что иногда кто-то должен ее сделать, взять за подобное ответственность. Но, не героический роман, где благородные рыцари уничтожают варварские орды. Наверное, последнее было все же излишне жестким по отношению к девушке, которая, судя по легкому смущению, поняла, что ее слова действительно прозвучали несколько неправильно, но Лелуш действительно хотел, чтобы Энакин, в свое время вырезавший тускинскую деревню с женщинами и детьми будто животных, понял это. Потому что иначе жизнь может растолковать эту прописную истину куда более серьезно и больно. Последнее, к сожалению, проявится не только по отношению к себе, но и в отношении триллионов, что будут под его властью в бытность Вейдером. Если будут. С самим же Зеро подобное произошло после Нариты. После того, как во время победного боя с британцами погиб отец подруги, совершенно не причастный к той заварушке. Именно тогда, после похоронной совершенно детской истерики, уже с холодной головой террорист и революционер принял ответственность за каждого непричастного, пострадавшего из-за его действий. Это не остановило его, не заставило свернуть с пути, не помешало его планам исполняться, но избавило от розовых очков. Показало, что он сам отнюдь не безгрешен, не рыцарь в сияющей броне. Подобное осознание хорошо прочищает мозги, заставляет действовать осторожнее и осмысленнее, хотя бы в тех ситуациях, где это возможно. Или Луш надеялся, что Энакин поймет это, хотя бы отчасти. Иначе так недалеко и до финального печального аккорда на Мустафаре. «Простите, рыцарь Ригас», по голосу Энакина было слышно, что он отнюдь не согласен с подобной позицией. Да и вообще, слегка возмущен тем, что Ригас вздумал его воспитывать. Ему и учителя хватало, а тут этот, да еще и по возрасту отличавшийся совсем ненамного, но его явно сдерживал его статус падавана по отношению к действующему рыцарю. «Я подумаю над вашими словами. Генерал, не хочу прерывать воспитательную беседу», — голос капитана духом щения так и сочился ехидством. «Но мы заходим на посадку. Минут через 10 уже приземлимся в доках Сандари. Спасибо, Блейк, что бы я делал без твоих напоминаний?» В приятном баритоне Лулу тоже послышались нотки сарказма. Когда трап опустился и Лилуш впервые вдохнул жаркий, пустынный воздух Мандалора, спорщики уже полностью успокоились. Падми поменяла легкий белый комбинезон на официальное набуанское платье с традиционной причудливой прической. Джедай сменили простые кожаные куртки, что носили вместо роб, на строгие, укороченные камзолы. При покупке Энакин предпочел темно-синюю гамму с золотистым шитьем. Лилуш же в свое время усмехнулся, остановив выбор на привычных цветах: черный, темно-фиолетовый, немного белого и серебристого. Их уже встречали, навстречу сошедшим с корабля послам и застывшим по обе стороны от них клонам, уже шла, окруженная личной гвардией, светловолосая женщина, та самая, что в показанном Оби-Ваном виде объявляла о создании Совета нейтральных систем. Герцогиня была еще молода, лет 29-30 на вид. Лицо женщины многие назвали бы красивым, несмотря на выпирающие, как у многих жителей Мандалора, скулы. Сенатор Амидала, улыбнувшись, Сатин кивнула девушке. Холодные голубые глаза слегка потеплели. Похоже, дамы были давно знакомы. Впрочем, учитывая довольно сильный пацифизм обеих, это не было удивительно. Сатин, Падме, вернув улыбку, вложила свои руки в затянутые в черные перчатки, под цвет платью, ладони герцогини. «Рада видеть тебя вновь, подруга. Позволь представить тебе», — сенатор повернулась к сопровождавшим ее мужчинам. «Рыцаря-джедая Луригаса, а также падавана Энакина Скайуэкера, ученика Оби-Вана Кеноби. Рада познакомиться, рыцарь Ригас, падаван», — герцогиня дежурно улыбнулась, но еще мгновение назад светящиеся теплом глаза немного потускнели. «Хотя, по правде говоря, я ожидала увидеть здесь самого Оби-Вана. К сожалению, орден отправил его на несколько иное, но не менее важное задание», — постарался быстро свернуть с неловкой темы Лулу, целуя женщине руку. Что-то все же было нечисто в отношениях этой дамы с неким бородатым джедаем. «Однако он отзывался о вас с большим теплом, госпожа». «Вот как?» Светлые брови слегка поднялись в явно приятном удивлении. «Поверьте, это приятно слыша». Взгляд женщины упал на невозмутимо стоявшего рядом с Лилушем Гилфорда. Те голубые глаза очень опасно сощурились. Впрочем, неудивительно. Не каждый день видишь лицо своего политического оппонента, воплощение всего, что ты порицаешь, который, к тому же, прибыл в твой город очень сильно не вовремя, у совершенно иного человека. И осознаешь, что, похоже, точно такими же лицами обладают все остальные охранники республиканской делегации. Это один из ваших уже прославившихся клонов. Эмоции, жгучий коктейль которых окатил Зеро, выдавали женщину с головой. Неприятное изумление, недовольство тем, что республика привезла их в Сандари, легкое презрение к одной из множества копий мандаларца-традиционалиста. Было видно, что спокойный тон герцогини удается с большим трудом, несмотря на всю политическую выдержку. От Гилфорда, впрочем, подобное тоже не укрылось, несмотря на то, что никакими способностями в силе он не обладал. Видимо, во время обучения на Камина с подобным отношением сталкиваться ему приходилось не раз. И, несмотря на то, что внешний полковник остался абсолютно невозмутимым, Лулу хорошо чувствовал, насколько неприятно ему было слышать подобное отношение в голосе. Пора было вмешиваться. «Это один из моих людей, госпожа», — голос джедая остался деликатно вежливым, однако выделить необходимое слово интонацией он не забыл. «Я отчасти понимаю ваше удивление, однако, каким бы ни было их происхождение, не стоит видеть в каждом из них копию Джанго Фетта. От клона пришла волна искренней благодарности напополам с удивлением. От Сатин – легкое недовольство. Однако, надо было отдать герцогине должное, нашлась она быстро. Возможно, не стала она эскалировать конфликт дальше. Полагаю, я могу надеяться, что со стороны ваших, людей не произойдет ничего предосудительного в отношении граждан Мандалора. Я ручаюсь за каждого из них. Хорошо. В таком случае, голос женщины смягчился. Добро пожаловать в Сандари. Уверена, гостеприимство нового Мандалора придется по душе вам, друзья. Аметистовые глаза задумчиво щурились. Внешний предводитель черных рыцарей мало чем сейчас отличался от Падме или Энакина. Лу с таким же вежливым любопытством рассматривал столицу новых мандалорцев, задавал вежливые уточняющие вопросы, восхищался, в меру, разумеется, пышностью встречи и достижениями жителей города. На деле же, подобно тому, как придирчивый литературный критик изучает поэму, обладатель аметистовых глаз сейчас рассматривал встречавший делегацию город, стараясь подмечать различные мелкие детали, от чистоты на улицах и ухоженности прохожих, до эмоционального настроя, о котором заботливо подсказывала Лилушу сила. Что можно было сказать? Сандари действительно впечатлял, особенно если сравнивать его с той выжженной пустыней, что расстилалась за пределами Биокупола. Вместо жарких сухих ветров, что господствовали за бескоровыми стенами, прохладный свежий воздух, создаваемый реакторами жизнеобеспечения. Он приятно ласкал ноздри и настраивал на более-менее позитивный лад. Зеро не без удовольствия смотрел на строгие геометрические формы серо-стальных цветов, господствовавшие в архитектуре и расцветке города, на чистые наземные улочки, чередовавшиеся с аэротрассами, на его жителей, несмотря на простую, неброскую одежду, явно знавших, что такое достаток, даже в их эмоциях, витавших в воздухе, не чувствовалось особой тревожности, свойственной бедным людям. Сандари был прекрасен, по крайней мере на первый, беглый взгляд из аэротара. В конце концов, столицу наверняка готовили к приезду гостей, убирая все, что может пошатнуть репутацию новых мандалорцев. Вопрос был в другом, в изнанке этого города, в том, какой ценой герцогиня добилась этого благополучия и не является ли оно внешней оболочкой, прекрасной скорлупой, за которой скрывается насквозь прогнившее нутро, особенно учитывая, что вся остальная планета, в отличие от метрополии, была явно далека от идеала. От подобных деталей зависело очень и очень многое. И то, как именно будут строиться отношения с герцогиней Мандалора в будущем, и то, в каком именно амплуа придется выступить на местной сцене. Верный союзник герцогини, искусный реформатор, или, быть может, придется поступить так же, как в свое время было сделано в прошлом, создав искру, из которой разгорится пламя революции. А возможно, если среди простого населения многие будут задумываться о том, что Джанго Фетт, в общем-то, прав, придется как-то договариваться с ним. И, обдумывая подобный вариант, представляя все возможные сложности, что возникнут в таком случае, Лилуш уже не в первый раз пожалел о том, что теперь в его глазах уже никогда не появится огня Гиаса. Воистину, жизнь была куда проще, когда имелась возможность отдать человеку любой, даже самый невозможный приказ, пусть и всего лишь один раз. Сколько бы проблем разом это бы решило. Одним словом, прогуляться по городу инкогнито, проверить, чем столица дышит на самом деле, точно входило в планы Зеро. В свободное от переговоров время, разумеется. Но пока что Лилуш мог позволить себе насладиться видами прекрасного в своей аскетичности города. Наверное, так могла бы выглядеть Япония, в том будущем, которого он сам для нее желал. Простая и технологичная, неброская и полная неуловимого достоинства. Разве что сакур не хватало, да и вообще, зелени. И, быть может, легкого разнообразия в цветовой гамме. Сандари выглядит словно оазис посреди пустыни. Лу уважительно склонил голову после того, как пассажиры вышли из припарковавшегося аэрокара. Следовавший за ними транспорт с 10 охранниками-клонами приземлился тем временем рядом. «Вы сумели добиться многого, даже на первый взгляд. Мне лестно это слышать, магистр, как и большинство жителей галактики, мало разбиравшаяся в иерархии ордена, польщенная герцогиня слегка повысила Лилуша в должности. Однако вы зря приписываете все заслуги мне. В этот город, как и в иные города новых мандалорцев, сложены 7 долгих веков кропотливого труда. Со времен аннигиляции мои предки трудились над этим в мире. Результат все мы сейчас можем видеть перед глазами. Лелуш вежливо улыбнулся, кивнув, однако сердце борца за свободу кольнула тоненькая иголочка зависти. Сатин могла гордиться, видя достижения своих предшественников и приплюсовывая к ним свои собственные. Могла воочию видеть результат своих трудов, смотреть на постепенно строящийся новый мир. В отличие от него самого, практически собственной рукой отправившего себя в силу, ради того, чтобы этот самый новый мир увидели другие. К сожалению, не все могут понять и принять то, чего мы смогли добиться, правительница Мандалора вздохнула, возглавляя идущую ко дворцу процессию. Некоторые мои соотечественники продолжают цепляться за морально устаревшие традиции, называя наш путь отступничеством. Хотя сами в лучшем случае продолжают жить в пустынях, в худшем и вовсе являются профессиональными убийцами, не имеющими своего дома, в голосе Сатин проскользнули отчетливые нотки презрения. Зеро на мгновение прикрыл глаза. Герцогиня была категорична, даже слишком, и в этом, похоже, будет состоять главная проблема общения с ней. Сатин отвергала прошлое Мандалора, строя на этом свою политическую позицию, это было понятно. Отринем старые, заживем по-новому. В конце концов, Лелуш сам неоднократно играл на подобном контрасте. Проблема состояла в том, что порицала она, похоже, все старые традиции, не разбираясь в том, положительны они были или отрицательны. Излишняя воинственность мандалорцев действительно была спорным моментом, но, с другой стороны, что было плохого в том, что среди традиционалистов практически не было сирот. В усыновлении и приобщении детей к культуре, или в той же самой воинской чести, вектор которой можно было бы легко повернуть с наемничества и завоеваний на защиту собственной родины. Глава черных рыцарей в свое время был куда более гибок, однозначно отвергая некоторые японские традиции, например, расизм и недоверие к чужакам, он уважал и превозносил другие, умело вплетая их в идеологию ордена, и люди верили в это, тянулись к нему, несмотря на то, что сам Зеро их соотечественником не являлся. Сатин же противопоставляла себя всему старому укладу жизни, что неминуемо вело к противодействию. Вы говорите о Джанго Фетте, со стороны Энакина ощутимо повеяло затаенной злостью, граничащей с ненавистью. Лелуш чуть обеспокоенно скосил глаза на Падавана, затем переглянувшись с Падме. Чувства Скайвокера ему были более чем понятны. Однако, сейчас оставалось только надеяться, что будущий избранный удержит себя в руках и не попытается располовинить предводителя делегации сепаратистов, даром, что оружие, похоже, у джедаев и их охранников никто не собирался отбирать. Самоуверенность, граничащая с халатностью, или же акт доверия, о нем и его истинных мандалорцах Крайс едва заметно поморщилась. Я надеялась, что их идеи умерли 15 лет назад, вместе с дозором смерти. Их грызня рвала Мандалор на части несколько лет подряд. К сожалению, теперь Фет не только восстановил свое движение, но и нашел могущественного покровителя, который наверняка хотел бы втянуть нашу планету в ту войну, что конфедерация ведет с республикой. Пальцы Лу слегка дрогнули, погладив эфес шпаги. Похоже, что из-за ярого неприятия старых мандалорских традиций, равно как и того, что традиционалисты жили в условиях куда худших, чем отступники, многие на Мандалоре могли бы поддержать идеи Джанго. Просто потому, что хотели лучшей жизни, но не желали отказываться от своей культуры ради того, чтобы их пустили под биокупол. И, в этом случае, ситуация явно попахивала нарастанием конфликта. В силу своего пацифизма, Сатин не могла решить вопрос радикально, наведя порядок на Мандалоре железной рукой и принудив традиционалистов подчиниться. И точно так же не могла пойти на компромисс, опять-таки, в силу глубокой убежденности и веры в собственную позицию. Классическая патовая ситуация, выгодная в первую очередь поддерживающему истинных мандалорцев любезному графу Сирина. К сожалению, в данный момент я ничего не могу поделать с его присутствием в Сандари, не пойдя на конфликт с конфедерацией. И, несмотря на то, что Фет покушался на твою жизнь, синие глаза повернулись к Амидале. Я прошу от вас того же, от этого зависит нейтралитет нашего совета. После убеждений в благоразумности республиканской делегации из уст старой подруги, герцогиня благодарно улыбнулась, первой шагнув в плавно разъехавшиеся перед ней двери дворца. К Когда войдем в главный зал, рассредоточь бойцов по всему периметру. Следите за людьми Фетта и держите винтовки наготове, но без моей команды ничего не предпринимайте. Сам держись рядом со мной. Незаметно для остальных отбил сообщение Лилушна Камлинг Гилфорда. Не то чтобы он предполагал, что придется пустить в ход оружие на этом приеме, но матерому паранойку однозначно было спокойнее, когда он знал о готовом ко всему прикрытии. Все те же идеально правильные геометрические формы, без какого-либо намека на плавность линий. Мрамор, сочетавшийся с металлом. Серо-стальные оттенки несгибаемой воли, подчеркивавшие монументальность архитектуры дворца. Одежды большинства гостей, заполонивших главный зал, были примерно такими же, идеально гармонируя с обстановкой. Гармонировали настолько, что глаза начинали потихоньку уставать от серости. Нет, Лилушу, безусловно, во многом нравилась простая аскетичность Мандалора. Но все же, наряду с аскетичностью, он ценил и разнообразие палитры. Зеро вежливо здоровался и поддерживал непринужденную беседу с гостями, продолжая изучать их лица. Худощавый, словно высушенный премьер-министр сменил молодого человека в пустынной накидке, а его, в свою очередь, потеснил губернатор Луны Мандалора, мужчина в расцвете лет с весьма говорящей клановой фамилией, Висла, член клана, который в свое время стал основоположником Дозора Смерти, сейчас совершенно непринужденно болтал с герцогиней новых мандалорцев, словно родился и вырос среди их идеалов, превосходно владевший собственными эмоциями. В силе практически не ощущалось их отголосков, лишь вежливое спокойствие. Лилуш в задумчивости коснулся пальцами виска в привычном жесте, тем не менее, с улыбкой отвечая на вполне милые приветствия губернатора Конкордии и его уважительные слова в отношении джедаев. Ни слову не веря, понятное дело, друг или враг, искренний новый мандалорец или змея, затаившаяся на груди сатин. С одной стороны, чутье паранойка буквально кричала об опасности этого человека, а своему чутью Лу доверял как никому другому. С другой же, герцогиня явно доверяла Висле. Убеждать ее в обратном лишь на основании неясных предчувствий. Зеро был не настолько сумасшедшим, чтобы напрасно ссориться с лидером, с которым в будущем собирался активно сотрудничать. Однако возможные проблемы с губернатором быстро отошли на второй план, когда ряды гостей расступились, пропуская вперед трех разумных очень характерной внешности. Миловидную зеленоглазую шатенку в темно-синем платье, стройную и подтянутую брюнетку в военном мундире конфедерации, обладавшую синей кожей и ярко-алыми глазами, и человека, лицо которого Лу видел каждый раз, когда разговаривал с одним из своих черных рыцарей. Человека, после появления которого Лилуш буквально кожей почувствовал, как напрягся Энакин, удерживая себя от того, чтобы стиснуть руку на рукоятке светового меча. Герцогиня Сатин, Джанго Фетт скупо улыбнулся краями губ. Остальные гости, включая Веслу, отхлынули назад, образовывая круг и наблюдая, словно собирались наблюдать поединок между двумя извечными противниками. Да, в каком-то смысле, так оно и было. Посол Джанго, герцогиня слегка склонила голову. Несмотря на маску вежливости на лице, ледяной взгляд голубых глаз, ровно как и ее эмоциональный фон, говорили о совершенно ином. Крайс ненавидела Фетта едва ли не сильнее, чем Скайуокер. И, в принципе, Лулу понимал почему. Энакин хотел лишь отомстить Фетту за то, что тот покушался на жизнь его любимой женщины. Для Сатин же наемник был олицетворением всего, против чего выступали новые мандалорцы. Это проявлялось даже во внешности, поскольку на этот прием Фетт пришел в своих серебристо-синих доспехах, наплевав на принятые в Сандари каноны и отдавая дань традициям старого Мандалора. Мандалор Джанго, Фетт слегка фыркнул, поправив своего оппонента. Однако, возможно, мы хотя бы на время отбросим этот вежливо ледяной тон и представим нашим спутникам друг друга. Темные глаза наемника повернулись к республиканской делегации. В них читалось узнавание и даже какое-то легкое моральное удовлетворение, словно опытный охотник удостоверился, что добыча все еще на своем месте. Джанго, как и его спутники, явно изучали состав группы с противоположной стороны. Сколько знакомых лиц. Впрочем, позвольте представить моих прекрасных спутниц. Сеф Ранстан, генерал армии конфедерации, а также Эмилия Дуку, племянница графа Серина. Я думаю, наши имена вам более, чем известны, посол Джанго Фетт. На губах Падми появилась холодная улыбка. Девушка явно намеренно проигнорировала традиционный титул, обратившись к Фиту лишь как к члену делегации сепаратистов. «Однако, мне приятно, что вы помните обо мне, признав мое лицо знакомым, сенатор Амидаланаберри. Не нужно столько холода в голос», — Фет покачал головой. «В наших с вами, возможно, не самых приятных отношениях, никогда не было ни капли ненависти. Исключительно дело. Однако это не помешало вам несколько раз попытаться убить ее. Если бы Скайвокер мог бы убивать взглядом, скорее всего, мандаларца расщепило бы на молекулы. Энакин Скайвокер из Ордена Джедаев, как и тебе, пытаться снять голову с моих плеч», — джедай усмехнулся наемник. «Думаю, мы в этом отношении более, чем квиты. Однако, во время наших встреч ты держался неплохо, как и твой учитель. И я рад, что такие искусные воины до сих пор живы». Джанго повернул голову к Лилушу, во время всего обмена любезностями занимавшегося игрой в гляделки со спутницами предводителя истинных. И, если алый взгляд часы скрывал насмешливый огонек, то и дело останавливаясь на металлическом оружии на поясе Зеро, то зеленые глаза племянницы графа наоборот, были задумчивы. Девушка скользила глазами по внешности Лулу, его глазам, его одежде, словно сопоставляя его живого с изображением на голограмме в досье. Спутницы Фетта были красивы, весьма и весьма. Вот только сейчас Лулу заботило несколько другое обстоятельство, заставившее послать предупреждающий взгляд главе собственной охраны, а именно, то, как девушки ощущались в силе. И если Эмилия отдавала спокойным теплом, ощущаясь примерно на одном уровне с Лилушем, то вот Сефранс. Мощь обволакивала синекожую девушку примерно так же, как это происходило с Энакином. Струилась через нее, словно бушующая река. Однако сила, текущая через Падавана, была немного дикой, вольной, словно ее владелец еще не раскрыл до конца свой потенциал, и теплой, как у остальных джедаев. Мощь же, струившаяся через Тан, обволакивала ее, словно доспехи облегают тело воина. Чисс явно полностью контролировала ее. Плотная, почти ощутимая физически, она, словно по настроению своей владелицы, то жгла окружающих жаром преисподней, то морозила, подобно бездне космоса. Если так в силе ощущались темные, то это впечатляло, а еще заставляло продумывать план возможного отступления, так, на всякий случай. Перед Лилушем стоял мастер, который, даже по приблизительным прикидкам, не оставил бы мокрого места от всей республиканской делегации вместе с охраной. И это не говоря о поддержке Фетта и второй одаренной. И Лул даже не хотел сейчас думать о том, что Сефранс была, скорее всего, лишь тенью своего учителя, не говоря уже о Сидиусе. Оставалось лишь уважительно поаплодировать Энакину, столкнувшемуся с графом и сумевшему выжить достаточно долго до того момента, как на выручку подоспел Йода. А еще потихоньку начинать думать, что делать с этими, фигурально выражаясь, найтмерами девятого поколения, имея в собственных руках лишь несколько несчастных Глазга. «Твое лицо кажется мне знакомым, джедай», — задумчивый баритон Фетта отвлек Лилуша от не самых приятных размышлений. «Ты был одним из тех, кто ввязался в ту безнадежную драку на Джанезисе, верно?» Удивительно, но конкретно этот вопрос не был фарсом, в отличие от предыдущего представления. Похоже, Джанго не был до конца уверен в третьем члене республиканского посольства. Тогда она не казалась безнадежной. Манталор, Лилуш решил немного подыграть своему сопернику, словно бы в задумчивости склонив голову на бок. Тонкие губы сложились в чуть ироничную улыбку. «А вот я на удивление хорошо помню тебя. Целься ты в тот день чуть точнее, мы бы с тобой не разговаривали сейчас». Однако тот разряд попал лишь в плечо. «Позволь представиться, Луригас». Джанго чуть фыркнул, кивая и явно вспоминая те события. «Теперь я вспомнил тебя, тот молодой парень, что оседлал звуковую пушку. Хороший был ход, признаю это», — взгляд наемника вновь вернулся к стоявшим рядом сенатору и Сатин.